Линда не позвонила Джею утром и не отменила встречи. Он приехал, повез их всех на ленч, очаровал детей. Он рассказывал им истории, играл с ними. Затем они отправились в кино. Вечером он остался в доме Линды, чтобы поужинать яичницей с беконом. Линда почувствовала, что она не в силах оборвать эту дружбу. Она старалась не вспоминать о мисс Сьюзен Стэндиш и продолжала встречаться с Джеем. Он нравился ей. Дети полюбили его, особенно Джейн. Он легко нашел с ними общий язык. Они регулярно проводили воскресенье вчетвером. Джей всегда придумывал какое-то новое занятие. Все они с нетерпением ждали очередной встречи. Это было хорошо, потому что после своего последнего визита Дэвид больше не давал о себе знать. Линда была возмущена. Его отсутствие радовало ее, но она считала невнимание Дэвида к детям проявлением подлости и эгоизма. Они постоянно спрашивали, а когда приедет папа? А где он? Линда считала, что если бы Джей не спрашивал их уикенды, дети нервничали бы еще сильнее. «Папа нас разлюбил?» Печально спросила как-то Джейни. «Да нет, ну что ты? Нет, конечно, дорогая». Линда прижала девочку к себе. «Сейчас он очень занят». «Я люблю дядю Джея», — серьезным тоном заявила Джейни. «Он не так занят, как папа». Их дружба крепла. И спустя несколько недель Линда поняла, что определенно влюблена в Джея. Они ходили в театры, маленькие уютные рестораны, посещали многолюдные приемы, бывали в кино. Они проводили вместе практически каждый вечер и все уикенды. Ездили в зоопарки, музеи, на природу. Джей был внимателен. Он проявлял интерес ко всему, что делала Линда, но никогда не шел дальше почти братского поцелуя на прощание. Это начало выводить ее из себя. Тело Линды требовало ласки. Танцуя с Джеем, она сдерживала желание прижаться к нему всем телом. Когда они целовались вечером, она ждала дальнейших действий с его стороны. Но он оставался идеальным джентльменом. Не прикасался к ней. Наконец Линда решила, больше так продолжаться не может. Она поднимет этот вопрос в первый подходящий момент. Он возник раньше, чем она ожидала. На студии состоялась вечеринка по случаю окончания работы над фильмом. Линда болтала с Джеем и Бобом Джеффри, ассистентом режиссера, когда к ним подошла мисс Стэндиш. Она была в том же белом брючном костюме, в котором Линда впервые увидела ее. Он шел к девушке, оттеняя загар и светлые волосы. Сьюзен. «Джей, дорогой, — проворковала она, — можно с тобой поговорить?» Ее взгляд был игривым, на губах блуждала загадочная улыбка. «О чем, Сьюзен?» — приветливо спросил он. «Ну, это сугубо личный вопрос». Повернувшись к Линде и Бобу, Джей пожал плечами и ушел с девушкой. «Она снималась в фильме?» — спросила Линда. Боб рассмеялся. «Да, но у меня есть предчувствие, что эти кадры останутся на полу монтажной». «О!» Линда поспешила сменить тему. Она не хотела, чтобы Боб догадался, что она ревнует. Джей вернулся очень скоро. Ничего не сказал по поводу этого маленького инцидента, но Линда решила сама коснуться его, как только они останутся одни. После вечеринки они отправились с Бобом Джеффри и его женой в Эннабелл. Там невозможно поговорить. А домой они ехали, как обычно, с шофером. «Ты сегодня очень замкнута», — легкомысленным тоном заметил Джей. Она кивнула. «В чем дело?» — с беспокойством в голосе спросил он. «Я не хочу говорить сейчас». Она кивнула в сторону водителя. «А зайди выпить кофе, если хочешь». Прежде она не приглашала его в дом, когда он провожал ее. Возможно, ей следовало это сделать. Она провела Джея в гостиную и ушла на кухню. Теперь, когда они остались одни, что она ему скажет? Не было слов, которыми она могла бы выразить свои чувства. И ей не хотелось показаться собственницей. Она рассеянно положила на тарелку шоколадное пирожное, сварила кофе. Джей читал вечернюю газету. Протягивая ему кофе, Линда не знала, что сказать. Он решил проблему, заговорив первым. «Через 2 недели я должен вернуться в Лос-Анджелес». «Ох!» — Линда упала духом. Помолчав, он сказал: «Ты полетишь со мной?» «С тобой?» Несколько приятных минут она обдумывала его предложение, а затем на нее обрушилась реальность. «Это невозможно, Джей. Я не могу оставить детей. Возьми их с собой. Они будут рады». Она покачала головой. «Им не следует пропускать в школу». И он перебил ее: «Линда, я не силен в таких делах. А прежде я говорил это идиоткам». Занервничав, Джей встал. «Линда, я... прошу тебя выйти за меня замуж», — выпалил он. «Кажется, я люблю тебя. Ты самая удивительная, сердечная, отзывчивая женщина из всех, кого я встречал. Я знаю, что ты однажды обожглась, и понимаю твои чувства, но поверь мне, я постараюсь сделать тебя счастливой. Я далек от идеала. У меня было много глупых девушек, не стану скрывать, я питаю слабость к высоким блондинкам, но если ты выйдешь за меня, я думаю, у нас получится, и мы заживем прекрасно». Он замолчал. «Что ты скажешь?» «Джей», — прошептала она. «Да, Джей, да. Я хочу того же». Он поцеловал ее. «Сделаем это побыстрее. Скажем, завтра. Я не в силах ждать тебя больше». Она почувствовала, как глаза защипало от слез. «Я люблю тебя». Он погладил Линду по голове. «Ну, ложись спать. Я позвоню тебе утром. Я все организую. Чем быстрее, тем лучше, да?» Она кивнула. «Чем быстрее, тем лучше». После бракосочетания Конрада и Ширли Клаудия проводила дни в пьяном забытье. Она выпивала за сутки бутылку виски, периодически набивая рот снотворным или транквилизаторами, и доводя себя до бессознательного состояния. Девушка не ела, не умывалась, мрачная, великолепная в своей ноготе, она бродила по квартире без одежды. Иногда звонил телефон, но Клаудия не брала трубку. Однажды в дверь позвонили с такой настойчивостью, что девушка была вынуждена открыть ее. Это был Джайлз. Вид девушки привел его в ужас. Он накинул на нее халат и заставил пить черный кофе до тех пор, пока глаза ее не прояснились. Теперь она могла разговаривать. «Чего ты наглоталась?» — спросил он. Она покачала головой. «Я чувствую себя ужасно». «Ты выглядишь ужасно. Какой сегодня день?» «Ты действительно здорово отключилась. Понедельник». «Понедельник. О, понедельник. Кажется, у меня был небольшой запой». Он обвел взглядом комнату, заметил пустые бутылки из-под виски, разбитые грампластинки, опрокинутую мебель. «Похоже, да». «И с кем ты была?» Она пожала плечами. «Ни с кем. Просто мне захотелось напиться одной». «А что ты делаешь в городе? Я думала, ты в Испании. Я привез радостную новость. Твои сиськи обрели всемирную известность». Он достал экземпляр «Мужских игр» самого популярного американского журнала для мужчин. Раскрыв номер, Джайлз показал девушке центральный разворот с фотографией, сделанной на веранде. За спиной Клаудии сверкал ночной Лондон. Облитая водой розовая рубашка обтягивала полные крепкие груди идеальной формы с твердыми торчащими сосками. Джайлз перевернул страницу. Клаудия лежала на кровати в черном пеньюаре, почти без бюста, с приоткрытым ртом и полуопущенными веками. Ее фотографии занимали еще две страницы. Подпись гласила: «Прекрасная лондонская фотомодель и актриса Клаудия Паркер демонстрирует там лучшие виды Англии». «Ты сенсация?» — восторженно заявил Джайлз. «Они хотят, чтобы мы сделали новую серию фотографий. Заплатят огромный гонорар. Нас приглашают в Нью-Йорк. Ты познакомишься с Эдуардом Пулом, владельцем журнала. Это твой великий шанс, детка. Нью-Йорк — город успеха». Она изучила журнал. «Боже, ну зачем она отрезала свои волосы? Когда мы летим?» — спросила Клаудия. Лицо ее просветлело. «Как только ты восстановишь форму, ты страшно похудела. Это стрижка. Придется тебе достать парик. Вот, подпиши это». Он протянул лист бумаги. Клаудия подписала контракт, не заглянув в него. «Я устрою тебя на неделю в санатории. Это необходимо. Ну, думаю, дней через 10 мы сможем полететь. Я их предупрежу. Они от тебя в восторге. Хотят выбрать девушкой года. Детка, мы разбогатеем». Пятую или шестую ночь проводил он с мисс Филд. Дэвид не мог это вспомнить. Он знал одно: у него вошло в привычку после работы обедать, выпивать несколько бокалов и отправляться к своей секретарше. Он испытывал к ней какое-то болезненное влечение. Что делало занятие сексом с мисс Филд столь потрясающим и волнительным? Никогда прежде он не переживал столь сильных эротических ощущений. Она всегда подходила к двери, придерживая рукой шерстяной халат. Дэвид приказывал ей раздеться. Она неохотно снимала с себя одежду, обнажая худое белое тело. Она была плоскогрудой. Ее дряблые соски почти не твердели, когда Дэвид касался их. Однако, когда он проникал в женщину, она сжимала Дэвида в стальных объятиях, вытягивая из него все соки. Она не давала ему передохнуть. Он словно оказывался в тисках. Дэвид ненавидел мисс Филд, но не мог заставить себя не возвращаться к ней каждый вечер. Днем на работе они не упоминали свои свидания. Женщина ходила по офису и бесшумно исполняла свои функции, напоминая, как всегда, серую мышку. Он хотел сломать эту привычку, Грудастая девушка с возбуждающей мужчину внешностью делала рекламный клип для компании. Она понравилась Дэвиду, и он разыграл дебют. Она напоминала ему Клаудию, но выглядела значительно сексуальнее и вызывающе. Дэвид пригласил ее на обед. Она пришла в ярко-красном платье с почти оголенным бюстом. У девушки была чисто английская бело-розовая кожа, пухлые губы. Ну, на сей раз все будет в порядке, решил Дэвид. В ресторане она пила дайкири со льдом и часто хихикала. Они танцевали. У нее было пышное, полное жизни тело. Все посетители мужского пола пялились на девушку, теша этим тщеславие Дэвида. Во время быстрого танца полная белорозовая грудь фотомодели выскочила из платья. Крупный, высокий, бледно-коричневый сосок привлек к себе всеобщее внимание. Девушка с глуповатым смешком засунула его обратно. Дэвид почувствовал, что пора отвезти ее к себе в отель. Она почти не возражала, когда они оказались в номере. Дэвиду не составило туда снять с нее красное платье. На ней были кружевные розовые трусики. Она обладала прекрасными формами. Величина упругих грудей пробуждала подозрения, не накачаны ли они силиконом. У него ничего не получилось. Он не возбудился. Дэвид дал по-прежнему хихикающей девушке денег на такси и отправил ее домой. Он лег в постель, но не мог заснуть. Наконец ему пришлось встать и отправиться к мисс Филд. К моменту прибытия к ней его возбуждение достигло такой силы, что он едва не забрался на мисс Филд. Она имела над ним какую-то странную власть. Он попытался переспать с несколькими другими женщинами, но каждый раз это заканчивалось неудачей. Его жизнь стала вращаться вокруг мисс Харриет Филд. Он узнал кое-что о ней. Мисс Филд было 30 лет. 12 из них она проработала в рекламном агентстве, проделав путь от рядовой машинистки из Маш-бюро до личной секретарши Дэвида. О ней не ходила сплетен. Ее личная жизнь оставалась для всех тайной. Сотрудники фирмы считали мисс Филд пустым местом. Когда он приходил к ней поздно вечером, они не разговаривали. Он просто отдавал женщине приказы. Она их выполняла, какими бы они ни были. Иногда после секса она спрашивала его, не хочет ли он чая или кофе. Он всегда отказывался, и как только к нему возвращались силы, вставал и уходил. «Что она думает обо всем этом?» — спрашивал себя Дэвид. «Почему она всегда молчит?» Вся ситуация казалась ненормальной. В один из вечеров он приехал к ней раньше обычного. Она еще не легла в постель. Мисс Филд прижимала кардиган к несуществующему бюсту. Она автоматически стала раздеваться. Впервые он увидел, как она раздевается по-настоящему. Обычно на ней были только ночная рубашка и халат. Теперь она снимала одну вещь за другой. Казалось, на ней был целый ворох тряпья. Юбка, кардиган, свитер, нательная фуфайка. Самый неприглядный предмет женского туалета, который Дэвиду довелось увидеть. Розовый бюстгальтер, длинные шерстяные ритусы, толстые чулки и трусики. Поежившись, обнаженная женщина замерла перед ним. «Ах, ты мерзкая сучка!» — подумал он. «Вечно влажная, готовая к действиям. Возможно, наверстывает упущенное за многие годы. Наверное, сегодня ему следует заставить ее подождать. Она уже легла на пол, лениво раздвинув бледные ноги. Он не смог заставить ее подождать. Жгучее желание помешало ему. Он торопливо сбросил с себя одежду и лег на мисс Филд. Она тихонько ахнула. И они унеслись на небеса. Позже она надела халат и стала аккуратно раскладывать его вещи, чтобы ему легче было одеваться. Он лежал, наблюдая за ней. Да, она действительно была дурнушкой. Ну, не то чтобы она не умела преподнести себя, следить за собой. Тут нечего было украшать. Она вспыхнула, заметив его взгляд. «Чай или кофе, мистер Купер?» «И то, и другое», — резко выпалил он. Она повернулась, чтобы пойти на кухню. Он подумал, что она и правда принесет чай и кофе, если он не остановит ее. «Сядь», — сказал Дэвид. Она неуверенно села, скрестив лодыжки и сжав руки, лежащие на коленях. «Я хочу поговорить с тобой». Произнеся это, Дэвид понял, что у него нет никакого желания разговаривать с ней. Ему захотелось просто уйти отсюда. «А, ладно, это ерунда», — буркнул он. «Что-то не так, мистер Купер?» «Ради бога, перестань называть меня мистером Купером». Она опустила глаза. «Хорошо, дорогой Дэвид». «Господи, она держится как непорочное дело. У нее действительно есть что-то странное», — подумал Дэвид. Он поднялся, обдумывая свое решение. Он уволит ее в понедельник. Это свидание будет последним. Может быть, ему следует трахнуть ее еще разок напоследок? «Ляг на пол», — устало произнес он. Дэвида охватила страсть, с которой он не мог совладать. Спустя неделю Линда и Джей тихо поженились в Хэмпстеде. На бракосочетание приехали удивленные, но счастливые родители Линды. Дети, одетые в самые свои лучшие костюмы, были молчаливы. На церемонии присутствовали друзья Линды и Джея. Затем они отправились в гостиничный люкс Джея, чтобы попробовать свадебного пирога и выпить шампанского. Все прошло скромно, без помпы. Вскоре родители Линды заявили, что они возвращаются к себе за город. Они забирали с собой детей. Линда прижала к себе Джейни и Стивена. «Мама уезжает ненадолго. А потом мы все будем жить в Америке, в большом красивом доме с бассейном». «С бассейном!» Радостно воскликнул Стивен. Джейни сдерживала слезы. На ее невинном пухлом личике появилось тревожное выражение. «Я надеюсь, самолет не разобьется, мама». Джей поднял Джейни и поцеловал ее. «Будь умницей, и мама вернется так скоро, что ты не успеешь заметить ее отсутствие». Джейни посмотрела на него своими большими карими глазами. Гости разошлись, и Линда с Джеем остались одни. Сняв шляпу, Линда вздохнула. «Ужасно тяжело расставаться с детьми». Джей засмеялся. «Но это же только на пару недель. Ты не против, если я проведу немного времени наедине с моей женой?» «Нет, я не против». Она улыбнулась ему. «Я люблю тебя». Они получили несколько телеграмм, в частности, от Конрада и Ширли Ли, проводивших медовый месяц в Мексике. «Поздравляем! Англичанки — самые лучшие жены. Они не требуют больших алиментов. С любовью и уважением, Конрад и Ширли». От 15-летней дочери Джея пришло саркастическое послание. «Папочка, желаю счастья с четвертой женой, Каролина». «Ой, она выросла дерзко и мрачно», — произнес Джей. «Почему?» — спросила Линда. «Не знаю», — он пожал плечами. «Наверное, я сам в этом виноват. У нее сложный характер, она пошла в мать. Я не уделяю внимания Каролине. Дженни так и не вышла снова замуж. Думаю, отсутствие в доме мужчины повлияло на Каролину». «Я бы хотела с ней познакомиться», — тихо сказала Линда. «Может быть, когда мы обживемся на новом месте, она сможет приехать к нам и погостить у нас какое-то время». «Выбрось эту идею из головы», — он засмеялся. «Ее мать никогда не допустит этого. К тому же Каролина уже не ребенок. Мне поздно появляться на сцене. Она еще подросток. Думаю, нам следует попытаться. Он поцеловал Линду. Ты очень добра. Улыбнувшись, она сменила тему. Надеюсь, я собрала подходящие для Ямайки туалеты. Я занималась этим в такой спешке. Ты еще не пожалела? Пожалела? Ой, странный вопрос. Конечно, нет. Давай пообедаем здесь. Машина заедет за нами в 6 утра. Нам надо лечь пораньше. Прекрасная идея. Она зевнула. Я приму ванну. Доверься мне, я закажу тебе нечто особенное. Линда прошла в ванную. Два ее чемодана и баул с косметикой лежали на стойке для багажа. Она надеялась, что не разочарует Джея. Он привык иметь дело с красавицами. Она вспомнила эффектную, непроницаемую Лори. Линда быстро приняла ванну, затем вытащила длинную голубую ночную рубашку и халат того же цвета. Он обтягивал полную грудь женщины и доходил до пола, выгодно подчеркивая ее формы. Линда причесала свои густые, золотисто-каштановые волосы, падавшие на плечи. Лицо и тело Линды нельзя было назвать безупречно красивыми, но она была сексапильной женщиной. Джей заказал еще шампанского, восхитительное рыбное заливное и тонкие кусочки белого цыплячьего мяса под грибным соусом с рисовым гарниром. Трапезу завершала клубника по-строгановски и бренди курвуазье. После обеда Линда почувствовала себя абсолютно счастливой. Джей всему придавал совершенную форму. В спальне он медленно раздел Линду и стал нежно любить ее. Без спешки, неторопливо. Он ласкал ее тело, как самую драгоценную вещь на свете. Он доводил Линду до грани экстаза и замирал, заставляя ее стонать от наслаждения. В каждом его движении чувствовалась уверенность. Она словно летела по небу, целиком отдавшись во власть его рук и тела. Он полностью владел им, останавливаясь в нужный момент. Все произошло лишь тогда, когда он захотел. Она никогда прежде не испытывала ничего подобного. Линда прильнула к нему, шепча слова любви. А потом они лежали и беседовали. «Ты просто чудо», — сказал он. «Ты поступила умно, заставив меня дождаться первой брачной ночи». «Что?» Она еще сильнее прижалась к нему. «Я безумно хотел тебя, но знал, что стоит мне совершить один неверный шаг, я окажусь очередным мужчиной, старающимся затащить тебя в постель. Я трахнул Лори во время нашей первой встречи. Она пришла брать у меня интервью. Но мы заперлись в кабинете. Представляешь, каким я был идиотом, коли женился на девушке, которая отдалась мне в момент знакомства. Лишь встретив тебя, я понял, что такое настоящее отношение». Она поцеловала его. «Но ты не боялся, что мы не подойдем друг к другу в постели, а? Почему ты не захотел проверить заранее? Потому что боялся услышать «нет». Но я могла сказать «да». Он кивнул головой. «Верно, но ты создана не для внебрачных романов. Потом ты бы пожалела о случившемся и стала бы относиться ко мне хуже». Ох, Линду поразило, как он хорошо знал ее. Возможно, он был прав. «А что скажешь о Сьюзен Стэндиш?» — с упреком в голосе спросила она. «Я мужчина, Линда», — без уверток ответил он. «И не собираюсь оправдываться. Она хорошенькая девушка, и я не мог иметь тебя». Ее глаза закрывались. Я люблю тебя, пробормотала Линда, проваливаясь.